Глава 12. Игнорируя недовольный взгляд супруги, король-консорт позвонил в колокольчик и велел подать кофе. «Вам с молоком, дорогая». После чего, откинувшись на спинку кресла и заложив руки за голову, принялся дурашливо насвистывать народную анжельскую песенку. Всем своим видом изображая сдерживаемый гнев, королева села напротив. Некоторое время они мерились взглядами. У короля они были веселые и спокойные, у королевы — холодные и укоризненные. Наконец принесли кофе. С удовольствием пригубив любимого напитка, король небрежным тоном, словно возвращаясь к только что прерванной теме, спросил. «Дорогая, вы помните, что вы обещали мне ребенка?» Королева смерила мужа таким взглядом, словно подозревала его в ранней деменции. «Я родила вам 4», — со сдерживаемым раздражением напомнила она. «И если мне не изменяет память, мы оба решили, что этого достаточно». «Ах, не в том же смысле!» — легкомысленно отмахнулся от ее слов король, делая еще глоточек. «Я имел в виду, вы обещали мне ребенка, которому я смогу передать свои анжельские владения». Нахмурившись, Кая кисло согласилась. «Припоминаю, разговор такого рода действительно имел между ними место еще в самом начале их брака, и она действительно обещала, что один из их детей станет наследником ее мужа. Они оба, правда, думали на младшего принца, но тот совершенно не горел желанием покидать троянцы, поэтому тема не поднималась уже лет 10». Король вежливо приподнял брови, глядя на нее поверх своей чашки. До нее дошло. «Что?» — потрясенно переспросила она. «Рен, ну это уж слишком!» «Почему?» — ни капли не впечатлившись, невинно переспросил он. «Потому что...» — она перехватила ртом воздух, пытаясь справиться с возмущением. «Принцесса не может выйти замуж за...» Она раздраженно взмахнула рукой, показывая, что тут и говорить не о чем. «Вы продолжайте, продолжайте», — поощрил он, выбирая на блюдечке кусочек пастилы. «Не может выйти за...» — совершенно натуральным любопытством переспросил он. Королева всплеснула руками. «Он даже не дворянин, Рен! Простой сирота, безродный нищий! Вы же вышли?» Невозмутимо парировал он. «А она даже не наследница престола». Совершенно не понимая, при чем тут она сама, королева сбилась с мысли и посмотрела на мужа совсем уж тревожно. «Может, не деменция, но просто бред?» Верно расценив ее взгляд, тот пожал плечами и, попивая кофе, принялся перечислять. «Вы говорите, он не дворянин, но ведь и я анжелец». А у нас, как вы знаете, не существует института дворянства. Да, предваряя ее возражение, отметил он. Ваш отец, по милости своей, даровал мне титул. Что мешает нам теперь сделать то же? Он пожал плечами и продолжил. Вся моя семья умерла тогда, так что я тоже сирота, совершенно безродный, и в Роянцы приехал нищим беженцем. «Ну, знаете ли!» — фыркнула королева, утыкаясь в собственную чашку, но почти сразу нашлась с возражением. «Когда я выходила замуж за вас, вы были уже главой министерства и членом Малого Королевского Совета». Аргумент этот не произвел на короля ни малейшего впечатления. «А он — гениальный изобретатель, который зальет весь мир электрическим светом». «Кто вспомнит меня через 200 лет, не считая замшелых историков?» Он постучал пальцами по столику. «А его имя будет знать каждый. Да и Лея, напоминаю вам еще раз, не наследница престола и едва ли когда-нибудь ею станет». Королева упрямо нахохлилась. Логически ей возразить было нечего, но принять эту идею она категорически не могла. «Отпустить ее милую Лею в чужую страну! Замуж за чокнутого физика, который живет только своими изобретениями! Не такой судьбы она желала для дочери!» Некоторое время они молчали. Потом, повертев в воздухе полупустой чашечкой, король продолжил атаку с другого фланга. «А вы знаете», — задумчиво проговорил он, «я часто думал, как бы оно дальше сложилось, если бы вы тогда вышли замуж не за меня». У королевы в свое время был довольно тяжелый выбор из десятка кандидатов в консорты, и выбирала она скорее методом исключения. «Представляете?» — принялся живописать король. «Вы вышли бы, скажем, за вашего троюродного...» Кая скривилась. «За Секрера». Тут же поправился он, чем вызвал у нее легкий смешок. «Но ведь когда-нибудь...» Он снова задумчиво повертел чашку. «Когда-нибудь, какой-нибудь случай, открыл бы мне, какая ты на самом деле». Он имел в виду, что до брака видел лишь ее парадную сторону и совершенно не представлял себе, что она за человек. «Я бы не мог не влюбиться в тебя, Кая», — спокойно отметил он, ловя ее взгляд. «А ты была бы уже замужем, возможно, весьма несчастна. Но я мог бы только смотреть на тебя со стороны, не имея права даже приближаться к тебе». Она опустила глаза. Слушать столь пылкие признания в любви спустя четверть века в браке было, безусловно, весьма приятно, но картинка, которую он сейчас рисовал, и впрямь казалась ей трагичной. Он встал и медленно прошелся по гостиной. «Я бы любил тебя всю свою жизнь», — задумчиво поведал он, «зная, что никогда даже к руке твоей не прикоснусь, не смея произнести твоего имени вслух, не смея лишний раз приблизиться к тебе. Любил бы тебя всем сердцем, понимаешь?» Попытался он поймать ее взгляд, но она отворачивалась, потому что от его тихого проникновенного голоса и от слов, которые он говорил, ей хотелось плакать. «Знал бы, что никогда ничего не будет, но все равно любил». «Замолчи!» Наконец, не выдержав, дрожащим голосом попросила она. «Зачем ты такие страшные вещи говоришь?» Он сел на свое место, оперся локтями на колени, подался к ней и завершил добивающим ударом. «Затем, что ты хочешь, чтобы эти страшные вещи случились с нашей дочерью?» Она протестующе вскрикнула, чуть не выронив свою чашку. «Рен!» С укором воззвала к его совести она. «Ты сама слышала», — спокойно пожал он плечами. «Она будет любить его, даже если они будут видеться всего раз в год». «Юношеские глупости», — раздраженно фыркнула Кая. «Вы же сами говорили». Лицо его сделалось насмешливым, и он перебил. «Я в самом деле говорил, что за 5 лет они друг друга забудут. Вы предлагаете повысить срок до 10 и посмотреть, что будет тогда?» — язвительно переспросил он. «Ну или уж сразу и честнее, заставить ее дожидаться нашей смерти?» Раздраженным жестом она велела ему замолчать и уткнулась в свой совершенно остывший кофе. Он снова был во всем прав, но она все еще сопротивлялась его словам, потому что мысль о том, что отправить Лею в Анжелию и выдать ее замуж за Нея, все еще казалась ей излишне революционной, и она была совершенно не готова принять ее. У короля консорта, впрочем, еще оставались неиспользованные козыри в рукаве. Выждав 5 минут и долив из кофейника свежего кофе и себе, и ей, он повседневным тоном, как будто бы принял ее отказ говорить об этом дальше и перешел к совсем другой теме, заговорил. «Кстати, все время хотел у вас спросить, но стеснялся». В который раз за день Кая посмотрела на него совершенно удивленными глазами. «Вопрос и впрямь деликатный», — извиняющимся тоном пояснил он. Она возвела взгляд к потолку всем своим видом, демонстрируя, что можно было бы перейти к самому вопросу, не размениваясь на такие длинные вступления. Он еле заметно усмехнулся и деловым тоном уточнил. «Если бы государственная необходимость того потребовала, вы бы отдали приказ о моей физической ликвидации». «Что?» совершенно потеряла лицо королевы и без того пребывающая не в форме из-за всех этих психологических игр. Он досадливо поморщился. «Не заставляйте меня повторять. Вы услышали мой вопрос». Она смерила его раздраженным и гневным взглядом. «Вы говорите несусветную чушь, и сами это прекрасно знаете». «То есть...» — он наклонился за пастилой. «В такой ситуации вы бы попросту со мной развелись?» С тяжелым вздохом она поставила чашечку на столик и потребовала объяснений. «Рен, в какой такой ситуации? Не могу вообразить, о чем ты говоришь». Он демонстративно помотал в воздухе рукой, словно прикидывая, после продолжил. «Положим, выяснится, что все эти годы я был шпионом и тайным агентом Анжелии». Опершись на подлокотник Софы и подперев кулаком висок, она вперила в него очень мрачный и раздраженный взгляд. «Не стройте из себя невинность, дорогая», — хмыкнул он. «У моего уважаемого коллеги», — он имел в виду главу внутренней разведки, «есть целый шкаф с материалами, обвиняющими меня в лоббировании анжельских интересов». Он сам, конечно, этот шкаф не видел, но примерно представлял себе, что ему можно было пришить, поэтому предположил объемы возможных материалов наугад. «Итак», — мрачно приняла игру королева, предчувствуя, что сейчас ей окончательно задурят голову, «предположим, вы анжельский шпион. Как бы я поступила?» «Именно», — довольно кивнул он, наслаждаясь кофе, быстро добавил. «Напоминаю, что соображения государственной безопасности в данном случае безоговорочно требуют казни. Я слишком много знаю». «Не рассматриваю этот вариант», — холодно отрезала королева. «Значит, развод?» — сделал вывод он. «Не рассматриваю и этот вариант», — в прежнем тоне отозвалась она. Он развел руками. «А что вам еще остается, дорогая? Запрете меня на чердаке и будете навещать по воскресеньям?» — подначил он. Ей стоило больших усилий удержать улыбку. «Почти», — согласилась она. «Увезу вас в один из наших северных замков». Он демонстративно поаплодировал. «Неплохая альтернатива разводу. Снимаю шляпу». Она смерила его взглядом, холодным и недовольным, потом продолжила. «Рой уже взрослый, вполне способен принять на себя все тяготы правления». Впервые за весь разговор ей удалось по-настоящему сбить его с толку. Он прекрасно владел собой, и его растерянность она уловила только потому, как он перестал вертеть чашечку в руках и замер. Ему была свойственна подвижность во всем, в мимике, в жестах, в позах, и именно такое замирание ясно свидетельствовало о его попытке овладеть своими реакциями и выдать то, что нужно, а не то, что есть на самом деле. «Как?» — сладко улыбнулась она, чувствуя торжество от осознания того факта, что обратила его интригу против него же. «Вы, стало быть, так красиво сегодня говорили о нашей любви, но при этом полагали, что я брошу вас, если выяснится, что вы анжельский шпион». Она мягко рассмеялась и продолжила. «Мне с первых дней нашего брака напоминают, что вы можете быть анжельским шпионом. Право, Рен, я даже не удивлюсь, если однажды выяснится, что это так и есть». «Ну, знаете ли, это уже даже оскорбительно», — буркнул он в чашку. «Я знаю, что это совершенно невозможно», — мягко ответила она, вставая и подходя к нему. «Это ты предложил эту игру». Глянув на нее снизу вверх, он вздохнул, отложил свой недопитый кофе, встал и обнял ее, привычным жестом выпутывая из ее прически шпильки, чтобы зарыться лицом в ее волосы. Нежно вздохнув, она прижалась к нему теснее. «Ты в самом деле думал, что я могу тебя оставить?» — обиженно буркнула она. «Ты королева?» — напомнил он, зарываясь рукой и лицом в ее освобожденные локоны. «Естественно, что для тебя государственные нужды важнее личных чувств». «Но не важнее тебя», — пылко возразила она, отстраняясь, чтобы поймать его взгляд. Он с большим неудовольствием оторвался от ее волос и посмотрел на нее так, как она особенно любила, с ласковыми смешинками в чуть прищуренном взоре. «Не важнее тебя, Рен», — твердо повторила она. «Я не могла бы быть королевой без моего короля». Она нежно провела пальцами по его щеке, вглядываясь в столь любимые и дорогие черты. Его пальцы в ответ скользнули по ее скуле, потом твердо взяли за подбородок, удерживая, и она уже прикрыла глаза в ожидании поцелуя, но... «Ты этого хочешь лишить нашу дочь?» — строго и сердито заявил вдруг он. От возмущения, негодования и обиды Кая аж подскочила. «Рен!» — гневно воскликнула она от избытка чувств, даже ударив его кулаком по груди. «Мерзкий интриган, да», — согласно закивал он, давя улыбку. У нее перехватило дыхание от понимания, что он все еще вел свою интригу, все это время вел свою проклятую интригу, а она расслабилась и... «Ты!» — задыхаясь, ткнула она в него пальцем. «Бессовестно манипулирую твоими чувствами, да?» Не стал отрицать он, снова кивая и улыбаясь уже открыто. «Ну, знаешь ли!» Зло оттолкнув его, она отошла на пару шагов на ходу, пытаясь поправить волосы. Безуспешно, потому что все ее шпильки уже уютно обосновались в его жилетном кармане. «Опять делаешь это!» Обличила она, имея в виду не то эти несчастные шпильки, не то саму интригу. «Всегда», — любезно подтвердил он небрежным жестом, зарываясь в карман жилета и возвращая ей свой улов. «Я тебя убью», — пропыхтела она, пытаясь на ощупь подобрать прическу. «Странно слышать это от женщины», — логично возразил он, которая только что заявляла, что откажется от трона и уедет со мной в ссылку, если я окажусь анжельским шпионом». Она закатила глаза, все еще не в силах справиться с прической. «Знаешь», — с подкупающей искренностью в голосе продолжил он, «я, кажется, никогда так не хотел стать анжельским шпионом, как сейчас». От неожиданности она выронила шпильку, та жалобно звякнула о паркет. Досадливо вздохнув, она выложила на столик остальные и выпутала из волос то, что успела уже там закрепить. Он, сложив руки на груди, наблюдал за ней с нежной сентиментальной улыбкой. «В конце концов, дорогая», — неожиданно заявил он, «зять-электрик — незаменимый человек в дворцовом хозяйстве. Ты только представь». Она застонала и даже затопала ногами от досады. «Чтоб вам провалиться с вашими интригами!» Совсем неискренне и как-то без огонька пожелала она, потом взглянула на него жалобно. «Ну что еще вы от меня хотите? Где я должна подписать капитуляцию?» «Вот!» — радостно возвел он руки к небу. «Теперь я слышу речи мудрой женщины. Значит так». Он подошел к секретеру и начал выгребать оттуда бумаги. «Ты, конечно, изучи все еще раз. Но, кажется, я все, что нужно, учел». «Что?» — он перехватил ее веселый и ласковый взгляд. «Да, я готовился», — пафосно изрек он, потрясая документами. Она быстрым легким шагом подошла к нему, взяла из его рук бумаги, отложила их на секретер и, обвив его шею руками, страстно поцеловала.